Сперва перестал быть прозрачным конец косы, обвившей шею. А затем изменения потекли и дальше. Бесовка обретала плоть, высасывая мою душу. Усталость навалилась невыносимой тяжестью. Не удержался и упал на колени. Но не сдался и вцепился в косу. Дернул к себе лунную деву, намереваясь хоть немного ослабить натяжение и свободной рукой сорвать удавку. Да только ничего из этого не вышло. Каждый волосок — ровно серебряная нить. Не коса под пальцами, стальной трос. Сознание начало путаться. Но я давно уже приноровился перебарывать чужую волю. Не сплоховал и на этот раз. Напрягся и запалил на руке белый огонь. Едва не упустил из-под контроля атрибут, когда тот поджег порченную небесную силу и во все стороны расплескалось призрачное сияние. Но сразу опомнился и сосредоточился на должном искажении. А только пальцы окутались серебристыми всполохами, хлопнул ладонью по косе. «Гори, тварь, гори!» В ответ послышался смех. Волосы лунной девы уже сделались настоящими почти на всю свою длину. «Да призрачной их части не дотянуться. Мне бы вскочить, да броситься в атаку. Только никак». Пламя погасло. Сияние капища тоже померкло. И фигура беса обрела объем и невероятную четкость. Вместо лица – оскаленный череп. «Смерть? Не хочу!» Уже задыхаясь, я должным образом сложил пальцы. В тех сам собой возник скальпель. Удар зачарованным клинком лишь выбил из волос бесовки искры. Тогда я воткнул в него аргумент. Резанул, и пурпурное пламя порчи не пережгло даже, а оплавило и разъело косу аккурат посередине между мной и лунной девой. Другая ее часть вновь сделалась прозрачной, но только лишь другая. А шею так и продолжила сдавливать сплетенная из серебристых нитей удавка. «Плевать!» — слабость отступила. Я вскочил с колен и ринулся в атаку. Ампутационный нож прошел через призрачное тело. Окутавшее клинок пламя впустую расплескалось брызгами пурпура. Бесовка ухватила за обвивший мою шею обрывок косы и дернула его с такой силой, что едва не сломала хребет. Враз себя цепным псом ощутил. Оружие вылетело из рук, а чужая воля вдавила в землю. Но нет! Атрибут! От белого огня до серебряных всполохов лишь одно усилие. Один единственный узел, один миг. Но вот как раз его мне не хватило. Лунная дева стремительным рывком сблизилась, ворвалась внутрь и вгрызлась в дух, стремясь выпить жизнь и завладеть телом. «Зря! Мне чужого не надо, но что мое, то мое!» Скрежетнув зубами, я мысленно отгородился от когтей чужой воли. Сосредоточился на ощущении безвозвратной утраты. И, как и в случае с утопцем, рванул все забранное потусторонней тварью обратно. Только в отличие от прошлого раза, стылую белизну чужеродной сущности в себя не вобрал и сразу выплеснул вовне. «Пропади ты пропадом!» И бесовка пропала. Просто сгинула, перестав существовать. Никуда не делась лишь ее коса. Я потянул было ту шею, но сразу опомнился и уставился на круг камней. Беляна замерла там с воздетыми к небу руками. И на миг показалось, будто девчонка успела раздеться до нога. Только нет, это просвечивало через одежду ее наполненное сиянием тело. «Какого черта?» В этот момент Беляна покачнулась и едва не упала. Но все же сумела устоять на ногах и выйти из круга. Лунный свет не оставил ее, прильнул и окутал призрачным мерцанием. Девчонку так и трясло. Шагала она медленно-медленно, словно боясь расплескать обосновавшийся внутри свет. Затем остановилась, подняла руку и указала на теснившее Заряну чудище. Миг, и с неба ударил луч, будто через прореху в тумане вдруг проглянула луна. Та, что одна ярче сотни солнц.